Глава 9. Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего. Любишь блудодейные дары на всех гумнах. Гумно и точило не будут питать их, и надежда на виноградный сок обманет их. Не будут они жить на земле Господней. Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии будут есть нечистые. Не будут возливать Господу вина, и неугодны ему будут жертвы их. Они будут для них, как хлеб похоронный. Все, которые будут есть его, осквернятся, ибо хлеб их для души их, а в дом Господень он не войдет. Что будете делать в день торжества их и в день праздника Господня? Ибо вот они уйдут по причине опустошения. Египет соберет их, Мемфис похоронит их. Драгоценностями их из серебра завладеет крапива, колючий терн будет в шатрах их. Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния, да узнает Израиль, что глуп прорицатель, безумен выдающий себя за вдохновенного по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности. Ефрем — страж подле Бога моего, пророк — сеть птицелова на всех путях его, соблазн в доме Бога его. Глубоко упали они, развратились, как в одни гивы. Он вспомнит нечестие их, накажет их за грехи их. Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице в первое время ее увидел я отцов ваших. Но они пошли к Ваал-Фигору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили. У ефремлян, как птица, улетит слава чудородия. Ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет, а хотя бы они и воспитали детей своих, отниму их, ибо горе им, когда удалюсь от них. Ефрем, как я видел его до Тира, насажден на прекрасной местности. Однако Ефрем выведет детей своих к убийце. Дай им, Господи, что ты дашь им. Дай им утробу нерождающую и сухие сосцы. Все зло их в Галгале. Там я возненавидел их за злые дела их. Изгоню их из дома моего. Не буду больше любить их. Все князья их отступники. Поражен Ефрем, и сох корень их. Не будут приносить они плода. А если и будут рождать, я умерщвлю вожделенный плод утробы их. Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались Его и будут скитальцами между народами».